Глава пятая. «Тебе бы по-хорошему спать отправиться, но пока мы не допросим нашего свидетеля, сон не грозит ни тебе, ни мне», — сказал полковник, поднявшись в кабинет. Кричко, впрочем, выглядел бодрым и даже довольным, как будто ночная засада, а потом и последующая гонка по СИЗО вместе с экспертами только добавили ему сил. Напарник даже как-то немного помолодел внешне. «И сколько чашек кофе ты выпил? Какой ты молодец! Но человек нехороший, раз был в пышечной без меня. Но все-таки ты принес гостинцы, так уж и быть, я тебя прощаю». Привычно балагурил Стас. Кричко заметил, что напарник как раз выглядел не очень хорошо, как будто бессонная ночь была у Гурова, а не у него самого. Пакет с пончиками в целом примирил Кричко с почти бессонной ночью и насыщенным утром. «Парочку кофе», — уточнил Гуров. «А ты-то что такой бодрый? Что там было в клубе и как ты нашел нашего директора морга? Пойдем доложимся Орлову и поедем в больницу к нашему болезному», — предложил Гуров, ловя себя на том, что не чувствует боли в ноге. Видимо, то, что дело начало двигаться, давало телу заряд бодрости. Или так действовали обезболивающие, рекомендованные Дарьей. Порванные связки, конечно, не болели, как те же пулевые ранения или переломы, но доставляли много неудобства из-за ограничений в движении. А Даша предложила ему что-то размолотое в порошок, дала запить и предупредила, что в течение суток ничего крепче воды и лимонада пить ему нельзя. «Мотоциклиста твоего еще нужно будет навестить, отметиться. А то он тут такие интервью записывает, что если ты не отметишься у его палаты целой и здоровой, хотя бы относительно, то завтра все издания будут уже публиковать, что тебя не просто сбили, а убили, раскатав по асфальту катком. А за рулем сидел турецкий актер. И теперь Россия может выдвинуть обвинение Турции в организации международного покушения». Гуров так и поперхнулся, представив подобное. И в этот момент у него зазвонил телефон. «А вот это уже поопаснее будет», — сказал Лев Иванович и показал телефон напарнику. Звонила Мария. «До меня тут дошли интересные слухи», — начала она издалека. «Кто меня заложил?» — поинтересовался сыщик с улыбкой. Голос жены действовал одновременно бодряще и успокаивающе. «Соседка. Две». «Все в порядке, я неудачно упал», — признался Лев и посмотрел на трость. «Просто порвал связки». «Даже не порвал, а надорвал». «Ну-ну». Внутренним зрением полковник увидел, как усмехнулась жена. Они еще немного поговорили о каких-то спокойных, уютных вещах, погоде, ее занятиях и попрощались. «Проверяла, есть ли тебе чем взять трубку», — заметил Стас. «Раз взял и разговариваешь самостоятельно, значит, все в порядке». «Наталья тоже так делает время от времени». «Поехали. Ты вообще жив?» — Гуров кивнул. Первым делом они навестили директора морга. По настоянию Кричко палату охраняли. «Ты когда охрану успел выбить? Орлов же дал. Я ему утром еще до тебя позвонил, и он сразу прислал сначала Пашу, а потом уже выделили дежурного». «Оперативно», — кивнул Гуров. «Лев Иванович», — раздался в трубке смутно знакомый голос, когда Гуров уже собирался войти в палату к Лобжинову. «Да, слушаю». «Это соседка Кати, Екатерины Алой. Я помогала разбирать вещи Кати и нашла блокнот с ее рабочими записями. Она по старинке писала от руки, я пролистала, уж простите, мало ли, вдруг там есть какие-то личные заметки. И обратила внимание, что она много что-то записывала, кратенько. И мне показалось там кое-что важное. Вот подумала, может быть, вам будет полезно». В трубке стало слышно, как шуршит бумага. «Например, компания LogTech, Олег Логинов и телефон, если вам это о чем-либо говорит». «Спасибо вам огромное, это действительно важно», — тепло поблагодарил Гуров. «Вот ведь удивительная была женщина, капитан Алая, шла на шаг впереди их всех. Что-нибудь еще?» «Нет, какие-то отдельные словечки. Я к себе заберу блокнот, если понадобится, вы мне позвоните», — вздохнула женщина и попрощалась. Анатолия Борисовича Лобжинова, печального рыцаря, директора морга, врачи привели в себя максимально быстро, видимо, напуганные генералом Орловым. Когда сыщики вошли в его палату, бледный Лобжинов лежал на койке, глядя в потолок. и пытался сделать вид, что он умер. Во всяком случае, очень достоверно скосил глаза сначала на дверь на сыщиков, а потом просто закрыл их. «Даже не думайте, Анатолий Борисович, пытать людей нам, к сожалению, запрещают, но ради вашей безопасности вам придется рассказать нам все», — сказал Гуров, устраиваясь на свободной койке. Видимо, на директора морга произвело впечатление то, что сыщик был с тростью. Какие мысли крутились у Лобжинова в голове, было понятно даже без умения их читать. Директор морга был так напуган, что решил, что кто-то из тех, кто, видимо, угрожал ему, добрался и до Гурова. «Так, давайте по порядку», — устало попросил Кричко, которого изрядно утомила эта игра в гляделки и пантомима, которая отражалась на лице болезного. Наблюдать за постоянной сменой эмоций было, конечно, интересно, но когда это происходило с такой скоростью, то казалось, что еще немного, и без того гиперподвижное лицо Анатолия Борисовича расползется, треснет, как плохая резиновая маска. «Она заставила меня. Я ничего не помню. Только эти голоса из тени постоянно шептали мне что-то. Это было так страшно. А она вся в черном, и нет лица». Гуров понял, что еще немного, и им придется звать врача, чтобы прекратить истерику. Взял бутылку воды со стола и аккуратно вылил примерно половину на голову Лобжинова. Это подействовало очень быстро. Директор морга перестал раскачиваться туда-сюда, сел на кровати, вытер лицо и посмотрел на гостей так, как будто видел их в первый раз. «Простите, я совсем плохо соображаю и не очень понимаю, что я тут делаю». «Вас нашли в клубе, который славится тем, что в нем можно получить за сравнительно невысокую цену коктейль, который очень быстро отправит вас навстречу с душами клиентов вашего заведения», — сказал Кричко максимально бесстрастно. «С такими людьми, к сожалению, лучше всего действует бесстрастный холодный тон. Лучше вообще, чтобы беседа происходила в главке. Там и стены умели как-то приучать к дисциплине». «Да, в общем, последнее, что я помню, со мной захотела встретиться дама, сказала, что она вдова, и ей нужно договориться об отпевании. Это странно, у нас нет такой услуги. Потом она сказала, что нужна кремация, и стала добиваться встречи, очень настойчиво. Мне это показалось странным. Я хотел позвонить вам и договориться так, чтобы вы тоже приехали ко мне, когда она будет в морге». «Хорошо, это была правильная мысль. Почему не сделали?» — спросил Лев. «Потому что она пришла сама, без звонка. Утром к открытию, как раз тогда, когда я проверил записи и понял, что у нас нет такого покойника, который бы ей подходил, простите. Она так плакала, была такой искренней в своем горе. Я видел много горя и думал, что такое не сыграть». «Да, мы тоже это проверили», — успокоил его Гуров. «Да, она пришла, рыдая, я схватился за воду, потом за телефон. Она попросила угостить ее чаем, стала что-то говорить про то, что ей поможет только чай, хороший, крепкий чай. Он был у нее с собой, в термосе, представляете? Кто носит с собой термос с чаем? А она стала говорить, что это какой-то редкий пуэр. Ей муж вроде бы как привозил его из Таиланда. И что теперь она пьет только этот чай. В общем, чтобы успокоить ее и объяснить, что все это какая-то ошибка, я с ней за компанию выпил этот ее чай. Дальше практически ничего не помню, кроме теней. Они стали какими-то объемными, громкими. Мы куда-то пошли, кажется. Да?» «Да. Мы уже объявили вас в розыск и думали, что, скорее всего, найдем труп. Но из кабинета вы, скорее всего, вышли сами». Гуров коротко рассказал о том, что они увидели в кабинете, когда вошли. «Я ничего дальше не помню. Только страшно очень. И было страшно, и сейчас тоже. Я таким трусом никогда не был, а здесь меня трясет, даже когда я пытаюсь вспомнить детали. Понимаете, я же не маленький. Меня не так легко запихнуть в машину, куда-то увезти. Но она, получается, сделала это. Как одна невысокая женщина смогла протащить меня через парк?» «Это действие наркотика, который вам подмешали. Он подавляет волю и обостряет чувство страха. На самом деле вы молодец», — сказал Кричко. «А теперь постарайтесь вспомнить, как выглядела коварная вдова. Все подробности, которые получатся, голос, цвет глаз, походку, может быть, жесты, что угодно». Гуров достал блокнот. Все-таки на бумаге и думалось проще, и записать ручкой быстрее, чем на клавиатуре телефона. Она была в длинном черном платье, рост 1,65 м. На лице плотная вуаль, сказала, что слишком много плакала и не хотела бы показываться мне в таком виде, поэтому вот вуаль. Волосы были короткие, под шляпкой, а руки среднего размера. Пальцы тоже средние, без колец. Она была в кружевных перчатках, и я подумал, что это как-то слишком театрально. И еще мне бросилось в глаза, что она была только в платье, без верхней одежды. У нас нет гардероба, я решил, что пальто, наверное, она оставила в машине. Как вы точно рост определили? Это профессионально, я уже могу рост любого человека определить на глаз. К нам поступает много тел, я время от времени сам делаю описание. Понятно. Голос? У нее нет акцента, но говор, даже не знаю, как сформулировать. Она говорит слишком ровно, спокойно. Я решил, что это от стресса. Многие люди, кто теряет близких, приходят к нам уже под успокоительными. Хорошо. Вы молодец, что столько всего вспомнили. Вам угрожали? Я не помню. Кажется, что да. Мне было страшно постоянно. Очень страшно. После того, как Лобжинов еще раз подробно описал барышню, которая вытащила его из морга, сыщики ушли, оставив его приходить в себя. В случае, если вспомнить что-то еще, свидетель обещал позвонить. «Как ты его нашел?» — спросил Гуров, когда они ехали обратно в Главк. Кричко усмехнулся и, почти не сдерживаясь, зевнул. «Не так сложно на самом деле. Проспрашивал тех, кто кое-что знает. Оказалось, есть у нас во дворах Тверской, в самом центре, представляешь, мерзкое такое местечко. С виду обычный бар». Но все наводки сходились, что именно там можно найти заветный пузырек с зельем, которое нам нужно. Пришлось тряхануть оперативников. Не знаю, откуда Орлов вытащил их, но притон взяли за несколько часов. Наши коллеги занялись оборотом, и, как мы с тобой знаем, дело будет долгим, — подхватил друга Гуров. Да, но мне нужно было, чтобы место как следует встряхнули. И его встряхнули. Когда посетители побежали из разных щелей, как тараканы на свет, я и обнаружил нашего знакомого. Лежал там в комнате для желающих уединиться. Как вип-персона, кстати. Час в такой комнате стоит очень дорого. Но Лобжинов был прикован наручниками, так что можно смело сказать, что случай помог. На всякий случай отпечатки пальцев с наручников и со всего в комнате сняли. Но их там, сам понимаешь, будут сотни. «Хороший случай, молодец. И чуйка у тебя хорошо сработала. Отлично!» — кивнул Гуров. «Надо будет составить фоторобот барышни. Пока у нас нет ни одного четкого фото, только то, что было сделано для пропуска. А там не поймешь, какое-то расплывчатое пятно с глазами». Кричко кивнул. «У Ильи в отделе есть хороший специалист, и он из нечеткого фото и словесного портрета может шедевр сделать». После этой фразы он снова зевнул. «Так, иди домой. Ты мне нужен с ясной головой. Сегодня никаких ночных вылазок. Чувствую, что нам с тобой предстоят веселые пару дней погони за нашими ребятами, чьи лица мало кто видел и мало кто помнит. К тому же, учитывая сюрпризы, которые нам сегодня подложили, думаю, что стоит ждать новых неожиданностей. Нас очень хотят то ли отвлечь от чего-то, то ли наоборот привлечь наше внимание к чему-то». Не успел Гуров договорить эту фразу, как у него снова зазвонил телефон. «Сегодняшний день закончится еще не скоро», — чуть печально прокомментировал Стас, и Гуров кивнул. «Да, Иван». Голос бывшего ФСБшника, хотя не зря говорят, бывших не бывает, был все так же бодр. Откуда в этом человеке такой запас энергии? Гуров внимательно слушал, что ему говорит Иван, кивал и даже не пытался вставить реплики, потому как уже с первых минут знакомства понял, что Ивану собеседники не нужны, ему нужны слушатели. А если слушать и не перебивать, то можно узнать массу всего интересного. «Ты чего молчишь?» — спросил Иван. «Ты там вообще?» «Тут. Жду, когда ты вдох сделаешь. Не может же человек на одном выдохе столько говорить». «А-а, так и может, я же в армии водолазом был, военным. Могу надолго задержать дыхание». «Какой кошмар. Ладно, еще раз. Ты проверил бутырку или Фортова, и на завтра тебе остались печатники и матросская тишина. Сколько ты нашел подобных сегодняшним устройств? Я с напарником, и мы на громкой связи». «Правильно, чтобы не пересказывать потом, молоток. 12, по 6 на каждый. То есть, каким-то образом, они, будучи почти все время на моих глазах... Ну, ладно, на самом деле я им доверял, это же были наши не первые объекты, но все же. Короче, они смогли незаметно установить эти бомбочки-жучки. Проверяем все, даже офис Логинова. «Там что-то удалось найти?» — заинтересовался Гуров. «А, так самое интересное я тебе забыл рассказать», — почти весело продолжил Иван. «Одна из машин наших, фургон для оборудования, заминирована. Ты тогда случайную фразу бросил, мол, проверь оборудование на всякий случай. Вот мне и пришла в голову мысль действительно его проверить. Там взрывчатки было, ну, офис бы взлетел. Красиво так, как Союз. Или что там, летело и не долетело?» «Иван, чуть больше конкретики, будь добр». «Слушаюсь», — хмыкнул его собеседник. И продолжил. «В общем, пока саперы работают, я, кстати, вашего же и вызвал, Дим Димыча. Шикарный мужик, разобрал все до винтика в момент». Как оказалось, еще одним полезным качеством Ивана было то, что обидеть его практически невозможно. Любое слово просто отскакивало от него, как мячик. Но при этом он запоминал все, что говорили ему люди. «Понял. Тогда он, скорее всего, пришлет мне копию рапорта». «Или вашему генералу. В общем, веселые люди». «И я их прошляпил». И тут Гурову стало интересно. Он хотел задать Ване этот вопрос, пожалуй, уже через час после их знакомства. «Слушай, а почему ты вообще не материшься? По идее, уж кому, как не тебе, быть мастером прикладного слога». Это было чистой правдой. Иван не просто говорил чисто. У него была очень хорошо поставленная речь, без провисаний, пауз и слов-паразитов. «У меня мама учитель русского языка и литературы, и она мне с детства вбила в голову, что материться можно только в том случае, если все то же самое ты не можешь объяснить и без слова мата. А потом я и сам понял, что могу и без ругани очень красиво вынести мозги любому. Без мата и рукоприкладства». Гуров улыбнулся, и они попрощались. Кричко покачал головой. «Вот бы его к нам на работу. Если бы такой кадр ходил по главку, мне кажется, у нас все подозреваемые бы сразу каялись. И писали бы по три признательных, лишь бы мы его убрали скорее куда-нибудь». Доехав до главка, Гуров оставил Стаса в кабинете писать отчет по неожиданной ночной вылазке, а сам отправился в другую больницу, чтобы встретиться с печальным турецко-подданным Гоги Сихарулидзе. Найти палату, где лежал звезда турецких сериалов, оказалось не так сложно. Путь к ней был в прямом смысле этого слова усыпан цветами. Цветы стояли на этаже, на подоконниках, на столе медсестры. Кто-то даже принес воздушные шарики и украсил ими лестницу. Льву очень не хотелось туда идти. Полковник чувствовал себя каким-то мальчишкой. Идти и убеждать артиста, ничего больше не говорить прессе. Да и нога к концу дня, когда перестали действовать волшебные обезболивающие Дарьи, неожиданно разболелась. И, наверное, это было то самое время, когда Гуров вдруг почувствовал себя слегка староватым для всего этого. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Гуров и понял, что не очень знает, что говорить. Хотелось по привычке начать допрос, но на секунду полковник поймал себя на мысли, что даже не знает с чего. И какую роль сейчас ему играть в этой беседе? Самого себя? Пострадавшего, у которого нет претензий? Оперативника, который пришел опросить свидетеля? «Полковник Гуров», — представился он после того, как лежащий в роскошной, другое слово подобрать тут было сложно, палате, Гоги, пробормотал себе под нос что-то о том, что сегодня он уже не дает автографы. Стоило звезде услышать фамилию Гурова и посмотреть на него, как лицо Гоги преобразилось. Он словно включился, и вот через 5 минут он уже сиял так, словно Гуров был его лучшим другом. «Вы же спасли меня! Если бы не вы!» Он говорил почти без акцента, речь была хорошо поставлена, и Лев Иванович понял, что Гоги играл, наверное, очередную роль. Может быть, из какого-нибудь полицейского сериала. Возможно, даже еще не снятого. Просто в мечтах турецкий актер отыгрывал грядущее амплуа. «Давайте просто поговорим, без Голливуда, хорошо?» — попросил Лев Иванович. «У меня сегодня уже были сцены, которые обычно пишут в сценарии хорошего детектива. Так что представим, что все это мы прошли. тому же, я вас не спасал. Просто мотоцикл, на котором вы ехали, затормозил об меня. Так бывает, я крепкий, все хорошо». Полковнику хорошо удавался этот тон. Уставший, чуть циничный. Он как будто хотел сказать: «Друг, я уже все знаю, мне по сути от тебя ничего не надо, но давай соблюдем все формальности. Я начну, ты продолжишь, подпишем признание и отправимся по своим делам». Как оказалось, Сихрулидзе был не только хорошим актером, но еще и неглупым человеком, поэтому он кивнул и сел, показывая, что готов к разговору. «Я не знаю, что сказать, полковник. Я ехал, даже не превышал скорости, это уже доказали. И собирался затормозить на светофоре, но вдруг мотоцикл потерял управление. Мне невероятно стыдно, я плохой водитель. Но я не ожидал, что еще чуть-чуть, и я мог бы убить человека. Я, правда, очень осторожный водитель, но в этот день как будто все карты и звезды были против меня». «Ну нет, не убили бы. Все-таки скорость была не та, да и не важно. Скажите, было ли в этот день еще что-то странное? И есть ли у вас подозрение о том, хочет ли вам кто-то навредить? Может быть, вам кто-то угрожал? Вы давно приехали в Россию? Зачем, кстати?» Лев задавал стандартные вопросы, ответы на многие из которых знал, понимая, что на самом деле эта линия вряд ли приведет его куда-то. Скорее всего, в самом деле стреляли в Гоги. Спланировать так, чтобы все совпало? Именно в тот момент, когда Гуров будет идти по переходу? Для этого должен быть очень хороший стрелок, баллистик. «И он должен знать, что я буду идти и рассчитать», — подумал Гуров утомленно. Полковник понимал, что это слишком сложно, даже надуманно. «Что-то еще. Должно быть что-то еще. Либо если у Гурова есть какой-то враг, настолько старый и которому он настолько не нравится, то, конечно, да». Знавал когда-то Лев специалистов, которые могли подстроить и не такие несчастные случаи. «Главное — знать, куда смотреть». На всякий случай, попросив Сихрулидзе поразмыслить над тем, кому он мог настолько перейти дорогу и по максимуму сократить контакты с прессой, Гуров вышел из больницы и сел в машину. Он понял, что почти не слушал то, что говорил ему актер, просто пропускал речь через себя, отмечая отдельные слова. Ничего важного Сихрулидзе, видимо, не сказал. Эту аварию Лев решил отложить на потом, если это покушение на него, то либо в ближайшее время повторят, либо как-то проявятся. А вот дело. Зачем Иди Ким и ее напарнику похищать 4 разных людей? А потом еще и директора морга? И если их было 2 на объекте, то почему директора морга она уже поехала забирать одна? Куда делся напарник? Не убила же она его на самом деле? И как их теперь найти? Наемники. «Они наемники», — сказал Гуров, щелкнув пальцами, и завел машину. «Тогда все становится на свои места. Они наемники. Тогда все вполне логично». «Ты уверен?» — вскинул бровь Орлов, когда Гуров озвучил свои мысли на докладе в кабинете генерала. «Да», — спокойно ответил полковник. «Это логично. Вернее так, только это логично, исходя из всего, что мы смогли собрать за эти дни. У нас есть 2 архаровцев, которые похищают людей из изоляторов. Параллельно они пытаются воздействовать на капитана Алую, которая подобралась к ним очень близко. Скорее всего, она уже точно знала про них, раз оставила нам наводку на Логинова и директора морга, потому что к нему стекаются контакты. В морг подсовывали трупы, и директор — та ниточка, по которой мы могли бы до них дотянуться. Но благодаря Стасу мы смогли найти его. Лобжинов — свидетель того, что тела пропали не просто так. Форма тоже была выброшена около морга. Это пусть и слабая, но все же нить. Дарья проверила биологические следы на одежде, насколько это возможно, но ничего нет. Все уничтожили? Скорее, очень недолго носили. Есть подозрение, что форма вообще была новой. Так что у нас очень интересный кукловод. Он нанимает наемников и все делает чужими руками. Я просмотрел статистику по городу за эти дни. Думаю, что часть шума тоже его рук дело, — доложил Гуров. Таким образом, он пытается максимально усложнить нам дело, отвлекая, либо тянет время. Орлов кивнул, соглашаясь. «Да, мне тут уже очень хвалили Станислава, хотя о том, почему у нас под носом был притон, про который вроде бы все знали, но все никак не решались его накрыть, у меня будет отдельный разговор. Почему мы не думаем, что это Логинов заказчик, тот самый кукловод? Он же был их шефом. Или твой Иван?» Лев задумался, прежде чем ответить. Генерал задал вполне логичный и правильный вопрос. И Гуров тоже первым делом подумал про Логинова. Но это было бы слишком просто для такого плана. Сложного и, что греха таить, странноватого. Ведь если смотреть со стороны, то именно в руках Олега Логинова очень удобно было бы разместить все нити. Думал об этом. Копнуть не помешает, но в целом, на мой взгляд, это слишком уж легко и незатейливо, проговорил Лев Иванович. К тому же нужен какой-то мотив. Пока в пользу того, что это не Логинов говорит его большой заказ на работу с МВД. Что за заказ? Пожалуй, впервые с момента убийства старой знакомой генерала Гуров увидел, что Петр Николаевич оживился, заинтересовался чем-то. У него большой госконтракт на переоборудование комнат для допросов в отделениях полиции по Центральному округу. И я так понял, что по этому контракту выделяются серьезные деньги, почти неприличная сумма, Логинов так выразился. К тому же это вопрос престижа его компании. Зачем тогда устраивать такую подставу? «А у нас для этого есть специально оборудованные комнаты?» — иронично поинтересовался Орлов. Гуров усмехнулся. «Так-то да, генерал был прав». «Комнат для допросов, как их любят показывать в кино и сериалах, с двойным зеркалом, прослушкой, камерами, в обычных отделениях полиции в России практически ни у кого не было. Максимум камера под потолком, вторая на треноге, устанавливается в самой комнате во время ведения допроса». Но исходя из того, что Гуров успел узнать у Ивана, проект Логинову достался интересный. Амбициозный, если можно так сказать, и странно, что его одобрили. Пока, правда, как выразился Иван, в пилотном варианте, это означало, как объяснил специалист, для начала они полностью сделают проект и оборудуют одну комнату. А потом, если все одобрят, продолжат работу. А это значит, как опять же объяснил Иван, скорее всего, дело закончится одним красиво оборудованным кабинетом, чье фото потом разойдется по всем изданиям и в прессе, а потом либо деньги неожиданно закончатся, либо найдутся места, куда их можно потратить с большим толком. «Поэтому Логинову просто невыгодно сейчас подставляться, деньги большие», — добавил Гуров. А сам понял, что будет копать и в сторону Олега Логинова. Это как увидеть вспышку краем глаза, а обернуться — там уже ничего нет. Мысль была такой тонкой, эфемерной, что полковник просто не успел ее ухватить. Когда Гуров вернулся в кабинет, его там уже ждали. «Я даже не буду спрашивать, каким образом ты смог сюда просочиться», — фыркнул Лев, увидев Ивана с незнакомым мужчиной. «Так я не просто так пришел, я с подарком. Ты посмотри, какого хорошего человека я тебе привел. Бывший муж Иды. Владимир. И этот прекрасный человек решил рассказать нам о своей жене». Владимир чуть печально улыбнулся. «Иван умеет убеждать. Хотя на самом деле я сам. Он меня просто нашел. Даже боюсь спрашивать, где». «Да поспрашивал у друзей», — уклончиво ответил Иван и выскользнул из кабинета. «Ида своеобразный человек», — устало сказал мужчина. Гуров решил, что о том, как Иван вышел на семью Ким, он расспросит у бывшего коллеги потом. Тем более, что Ваня, каким-то особым чутьем поняв, что дальше работе полковника лучше не мешать, быстро унесся из кабинета, судя по топоту шагов, очень далеко. И в тот же миг прекрасное создание, включив форсаж, умчалось на свидание. Процитировал старый и любимый фильм «В бой идут одни старики» полковник, и жестом, предложив гостю присесть на свободный стул, начал разговор. «И в чем ее своеобразность?» «Она уникальна в плане характера. Когда мы только познакомились, я был потрясен тем, что каждый день я как будто жил с новым человеком. Только потом я понял, что это своего рода болезнь. Она врала, но даже сейчас язык не поворачивается назвать это враньем. У нее постоянно появлялись новые истории, которые обрастали невероятным количеством подробностей и деталей. А потом она каким-то образом втягивала в это вранье других людей и создала вокруг себя какое-то странное движение, как... не знаю. Создавалось впечатление, что я живу в сериале, что ли. Она нездорова психически. Человек, которому слишком скучно жить в обычном мире. И вот она постоянно что-то придумывала, но как она втягивала в это других людей? Все хотели пожить в выдуманном и таком интересном мире, который был, по их словам, вокруг Иды. Как? Ну, например, однажды она решила построить деревню. Вот сама, с нуля. Придумала план, что вот нужно купить землю, построить там дома, у реки обязательно. И чтобы это была прямо настоящая деревня из книг. Она ничего, вообще ничего не знала о том, как живет деревня. Но так вдохновляюще придумывала, на ходу воображая. Я понял, что она мысленно погружалась в выдуманную жизнь и заражала этим людей. Люди понесли ей деньги. Кто-то просто переводил, типа, ну как, небольшие суммы на благое дело. Кто-то стал помогать, искать землю, давать советы. Пара наших соседей даже решила переехать туда и начать строить дом на земле. Стали искать участок строителей. Все несли ей деньги, а она... брала их себе? Да. Но постоянно говорила мне, что это все в долг, и что потом она вернет. Я верил. Но вы же понимали, что ваша жена обыкновенная мошенница. Заинтересовался Кричко, оторвавшись от бумажек, над которыми корпел последние часа полтора. Да, но я любил ее. Идиот. Чем дело кончилось? Спросил Гуров. Она уехала. Забрала все мои деньги, квартира оказалась в закладе, на мне висели кредиты, я все выплатил. Гуров вспомнил размытые фотографии, показания тех, с кем они смогли побеседовать, не складывалось. Никак эта Ида Ким не была похожа на ту роковую женщину, которую описывает ему тут бывший муж. Она принимала наркотики? Слышал, что среди ее грандиозных планов было открыть рехаб где-то в Таиланде. Помогать людям справиться с наркотической зависимостью. Сама она вроде бы этим не грешила. Сколько времени вы были женаты? У вас сохранились фотографии? 2 года. Фотографии... в телефоне я все удалил, но могу найти. У знакомых, наверное, есть. Они договорились, что, найдя фотографии, бывший муж Ким сделает копии и отправит их Гурову. И отпустили свидетеля. Если еще что-то вспомните, позвоните. На прощание сказал Лев Иванович. «Я только знаю, что она была замужем еще несколько раз», — заметил Владимир, замерев у самой двери. Ходили слухи, что где-то в Сирии таких женщин, как Ида, нужно либо держать максимально далеко от себя и полностью вычеркивать из жизни так, чтобы даже следа не осталось, либо наоборот. «Наоборот? Не расставаться и пытаться перевоспитать?» «Что вы, ее не перевоспитаешь, нет. Знать, где она и чем занимается, потому что рано или поздно она появится на пороге. Сначала я думал, что она просто мечтатель, создает свои выдуманные миры и живет в них, а потом понял, что нет. Обыкновенная мошенница? Нет, необыкновенная. Деньги она брала себе и часто пускала их на какую-то ерунду вместо обещанного. Потом вдруг могла отдать все, что у нее есть, на благотворительность. Она играла, что ли, в кого-то, я не знаю. Но такое количество вранья, полуправды, каких-то историй, которые она городила вокруг себя и сама в них искренне верила, я никак не мог представить. До сих пор, если честно, не знаю, что из того, что она говорила и делала, было правдивым, а что порождением ее сознания. Ида смогла как-то очень качественно рассорить меня с семьей и друзьями, но были и плюсы. Плюсы? Да. Спокойно ответил бывший муж Иды. «Я познакомился с огромным количеством новых людей. Я кину клич среди знакомых и постараюсь узнать побольше. Может быть, у кого-то есть хорошие фотографии, а кто-то, может, до сих пор поддерживает с ней связь. Ида Ким — ее настоящее имя? Ким — моя фамилия. Имя она меняла несколько раз. По паспорту она Ираида». Это ее первое имя, но я знаю, что она уже много раз носила паспорт на замену. И еще я знаю, что в Сирии с ней приключилась какая-то беда. Мне звонила какая-то женщина, на очень плохом русском языке говорила, что ей нужно очень много денег для Иды, чтобы вывести ее. А у меня на тот момент денег не было даже на бензин. Да и как-то не верилось мне. Вдруг нашла еще одну такую мошенницу, как она сама. Иван ждал в коридоре. «Домой едешь или будешь ночевать тут?» — спросил он Гурова. «Да», — кивнул полковник и, уловив вопросительный взгляд Ивана, пояснил. «Домой поеду, но я сегодня приглашен на ужин, так что даже и не задержаться». «Строгие родители?» «Что-то вроде того, строгий напарник». Иван кивнул и сказал, что нашел кое-что интересное на напарника Иды. По его данным, их обоих в России нет. Вернее, нет их согласно их паспортам, но кто знает. Про Овсова я, как буду знать, точно расскажу. У него там какая-то мутная история была в прошлом, я тебе завтра постараюсь доложить. Честно говоря, моя ошибка. Служба безопасности Логинова его проверила, а я что-то расслабился и не пробил их. Так что чувствую свою вину, буду помогать следствию. Иван прижал руку к груди и изобразил полупоклон. Иди уже, но спасибо. Наши техники тоже проверили обоих, согласно всем данным они действительно не в России. Хотя, мне кажется, что... Если все данные говорят, что в России их нет, значит они не просто в России, а еще и скорее всего сидят где-то в Москве и в ус не дуют. Закончил за него Иван.